«Вы просили меня, дорогой друг, помочь вам, утешить Артура. Я пришел исполнить эту просьбу. Вот вам бумага и конверт. Вот вам доска, чтобы вы могли писать ему это последнее письмо лежа. Я счастлив, что могу выполнить не только вашу просьбу, но и сообщить вам огромную радость. Ваша следующая жизнь снова пройдет вместе с Артуром. Вы оба будете братьями, оба родитесь семья Алисы, а Артур обретет двойное счастье, так как он будет жить до тех пор, пока вы снова не придете на землю. Его руки примут ваше новое тело, он доведет вас до семилетнего возраста, а затем уйдет, чтобы стать вашим самым младшим братом, которому вы, в свою очередь, вернете все его заботы в нынешнем воплощении. Напишите ему об этом, а я и Дори объясним, чего он не сможет понять». Пастор, уже наполовину отошедший от земли, писал свой последний завет Артуру с большим трудом. Флорентиец помогал ему, часто он поддерживал его руку, давал подкрепляющие капли, и все же пастор так устал к концу, что на его лбу выступили капли холодного пота. В этом же письме он извещал Артура, что оставляет ему денежный вклад, который также передаст ему лорд Бенедикт. «Поистине, это мое последнее письмо, лорд Бенедикт. Я предчувствую, что и день этот — последний мой земной день. Мне хотелось бы провести его с Алисой и Артуром, если бы я смел, прибавил бы и с вами. Я уже пришел, мой друг, чтобы не отойти от вас до вашего последнего мгновения, а Алиса и Артур, они оба придут вскоре. Вы настолько уже отошли от физического плана, что стоит вам глубоко сосредоточиться на человеке, и вы будете читать его мысли, а сосредоточившись на любви, которую вы зовете отцом, вы сможете безболезненно выйти из своей физической скорлупы, оставив этот мир и оказаться на плане духовном, там, где привыкли жить и трудиться. Проститесь с Алисой и Артуром, благословите их как будущих сына и мать, проститесь с Сандрой и Мильдреем и прочтите, кто из них станет Алисе мужем, и соедините руки будущих супругов в семью, которых вы придете старшим сыном». Лорд Бенедикт подал пастору пилюлю и спустился вниз, велев разбудить Алису и Артура. Он отнес письмо в свой кабинет, запер в секретный ящик письменного стола и вернулся. И Артур, и Алиса, казалось, сразу поняли, какая перемена совершается в пастыре. Пастор попросил приподнять его на подушках, взял руки Артура и тихо сказал ему: «Ты никогда не был мне слугою. Ты был мне другом, братом, нянькой, матерью. Ты заменил мне всех родных. Не тоскуй и не плачь, что я ухожу раньше. Подумай, как бы я жил без тебя». Ведь и прожил-то я на земле так долго, только благодаря твоим заботам и вниманию подраставшей Алисы. Сейчас я не могу сказать тебе всего, что хотел бы, но когда я умру, лорд Бенедикт отдаст тебе мое письмо, и ты окончательно поймешь, о чем я говорю тебе сейчас. Мой завет тебе — не плачь, будь добр, каким был всю жизнь, и жди меня, подле Алисы. Перенеси на нее всю твою любовь, и жди меня в ее доме». Пастор вложил ручку Алисы в руку Артура, и их руки накрыл обеими руками лорд Бенедикт. «Служи лорду Бенедикту, как служил мне, и навеки внеси его имя в свое сознание, врежь его в свое сердце». В комнату вошел Сандра. Как ни был он подготовлен флорентийцем и сознательно шел сейчас проститься с пастором, его лицо передернуло судорога, когда он увидел, как сильно изменился умирающий. Сандра опустился на колени и закрыл лицо руками. Пастор положил ему на голову руку и сказал: «Мы с вами часто говорили, мой друг, о ценностях земной жизни, и вы разделяли мое мнение, что вся красота человеческого существования — в гармонии. Нет одиночества для тех, в ком сердце и мысль, свободная от предрассудков. О чем плачете сейчас? Ведь если ничего от моих мыслей и любви вас не осталось, то дружбе нашей конец, и мы разлучены, если же любовь моя раскрыла для вашего сознания путь к совершенству, мы обязательно встретимся еще, потому что ваша живая деятельность непременно притянет мою энергию любви. Не забывайте, что самые важные встречи – это встречи с детьми. Обращайте на них особое внимание. Мы не можем знать, кого встречаем в ребенке. Идите, друг, мужайтесь. Не оставляйте дома лорда Бенедикта и бойтесь рыжих женщин. Они могут принести вам слишком много зла. Лорд Бенедикт поднял Сандру, довел его до двери и велел ему позвать лорда Мильдрея. Когда тот пришел, Алиса стояла на коленях возле отца. «Сюда, друг. Скорее, я уже плохо вижу земное», — сказал пастор. «Я читаю в ваших мыслях, что вы желаете мне помнить землю как очаг любви, который льется ко мне из нескольких сердец. Вы стараетесь всем напряжением сердца поселить во мне мужество и мир». «Спасибо. Я понял сейчас, как глубока и чиста ваша любовь ко мне и Алисе. Мне будет хорошо жить в той мирной семье, которую вы с ней создадите. Будьте благословенны. Отдаю вам дочь мою, как жену и мать, вашим будущим детям. Не покидайте дома лорда Бенедикта и живите с Алисой так, как он вам укажет». Пастор соединил руки Алисы и Мильдрея, и лорд Бенедикт накрыл и эти соединенные руки своими руками. «Еще раз будьте благословенны, идите по жизни радостные, любимые и любящие». Пастор уронил голову, тело его дрогнуло, вытянулось. Он умер мгновенно. Лорд Мильдрей встал с колен, поднял Алису и посмотрел на флорентийца, все еще державшего их руки в своих. «Я принял волю умершего друга всю до конца», — сказал он. «Для меня есть один путь, лорд Бенедикт, следовать за вами. Когда вы определите час и место для нашего брака, вы скажете об этом мне и моей будущей жене. Теперь я понял, почему вы дали мне браслет с зеленым камнем. Если леди Алиса согласна с волей отца и с вашей, вот он, я с ним не расставался ни минуты, то пусть ваша рука наденет ей браслет». Алиса протянула лорду Бенедикту свою руку, говоря: «С благоговением принимаю волю отца моего. Ваш браслет поможет охранить жизнь моих будущих детей. Я постараюсь быть любящей женой и матерью. Вы же не оставьте нас и будьте нам отцом». Флорентиец надел ей на руку браслет, обнял ее и Мильдрея и сказал: «Отведите Алису к Наль, передайте обеих женщин Николаю и возвращайтесь сюда».